Вторая мировая война. 1939-1945 годы. В марте 1939 года Германия напала на Польшу. Через два дня Великобритания и Франция, давшие обязательство защищать Польшу при нападении, объявили войну Германии. Началась самая кровопролитная и жестокая в своей бесчеловечности Вторая мировая война. Вначале военно-воздушные силы уничтожили польские аэродромы и большую часть военной авиации. Это нарушило связь между армейскими соединениями, посеяло хаос в армии и панику среди гражданского населения. Затем двинулись танки и броненосцы, а за ними легкая моторизованная пехота. Миллионная армия сломила сопротивление Польши за 2-3 недели. Между тем французская армия заняла линию Мажино. Но до мая 1940 года военных действий не последовало. Этот период войны назвали «сидячей» или «странной войной». В соответствии с советско-германскими договорами 1939 года Советский Союз не вступал в военные действия и укреплял свои позиции на западных рубежах. В сентябре и октябре советское правительство потребовало от Эстонии, Латвии и Литвы заключить договоры о взаимопомощи. Одновременно СССР потребовал Финляндии отодвинуть границу от Ленинграда в обмен на территорию в Карелии. После отказа СССР объявил Финляндии войну. Англия и Франция готовились оказать помощь Финляндии, но та все же пошла на договор с СССР. Весной 1940 года Германия возобновила наступление. Маршал Петен 22 июня подписал перемирие с Германией, отдав ей большую территорию страны. Поражение Франции было воспринято в Италии как сигнал для вступления в войну на стороне Германии и развертывания боевых действий против английских войск. Одновременно Германия при участии Болгарии и Венгрии начала войну против Югославии. После провала плана «Морской лев» на Британских островах Гитлер решил осуществить план «Барбаросса» — нападение на Советский Союз. На рассвете 22 июня 1941 года фашистские войска вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. В войне против СССР участвовали свыше 150 дивизий Германии и несколько десятков дивизий ее союзников — Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии. Советско-германский фронт стал главным фронтом Второй мировой войны. Однако стратегия молниеносной войны потерпела крах зимой 1942 года. Летом 1942 года вновь немецко-фашистское командование перешло в наступление. Гитлеровские войска заняли Донбасс, прорвались к Волге и Северному Кавказу. К середине октября 1942 года общее наступление врага было остановлено у берегов Волги. Оборона Сталинграда стала символом героизма и стойкости советских воинов. 19 ноября 1942 года на Сталинградском направлении началась грандиозная битва, открывшая второй период войны Советского Союза, в ходе которого произошел коренной перелом во Второй мировой войне. В битве под Курском летом 1943 года советские войска отбили попытку третьего летнего наступления и перешли в наступление, которое знаменовало переход стратегической инициативы к советской армии. Начало Второй мировой войны Япония использовала для активизации своей агрессивной политики в Юго-Восточной Азии, в итоге чего к июлю 1941 года овладела ее территориями. Японская экспансия вызвала резкую реакцию в США. Президент США Рузвельт заморозил японские активы и запретил экспорт нефти. Японское правительство в ответ решило уничтожить основную часть военно-морского флота США, расположенного на Гавайских островах в Перл-Харборе. Это произошло 7 декабря 1941 года. Одновременно японские вооруженные силы подвергли атакам американские и британские военно-морские базы в Азии и на Тихом океане. На следующий день США объявили войну Японии. Тогда же Япония потопила у берегов Малайи два крупных военных корабля Великобритании. После Перл-Харбора Япония захватила американские базы на острове Гуам, затем овладела Филиппинами, Малакским полуостровом и Бирмой. К маю 1942 года Тихоокеанская империя Японии включала все территории к востоку от Индии и к северу от Австралии. Только в 1943 году США удалось добиться перевеса сил над Японией на Тихом океане. В Северной Африке и Средиземноморье Италия пыталась, опираясь на колонию Ливию, расширить территорию своей империи и прежде всего овладеть Египтом и Суэцким каналом. На помощь итальянским войскам пришла Германия. Однако наступление германо-итальянской армии на Египет было приостановлено английскими войсками в октябре-ноябре 1942 года. Англо-американское командование решило направить войска на Марокко и Тунис, уничтожить германо-итальянскую группировку и очистить Северную Африку от агрессора. После этой операции в июле 1943 года произошла высадка англо-американских войск в Сицилии. Правительство Италии 3 сентября подписало договор о перемирии. Италия объявила войну Германии. В ответ германские войска вошли в Северную Италию. С нападением Германии на СССР отошли на второй план противоречия Советской России и капиталистического Запада. Великобритания заявила о поддержке СССР, и 12 июля 1941 года между ними был подписан договор о войне против Германии. 2 августа правительство США приняло решение об оказании экономической помощи СССР. Тогда же была принята Атлантическая хартия. Три великих державы СССР, США и Великобритания объединились против Германии. В мае 1944 года был открыт второй фронт в Северной Франции. Под пятой гитлеровской Германии и Италии оказалось 12 европейских государств. Вступление в войну СССР вселило в народы, оккупированные фашистами, надежду на освобождение. Началось движение сопротивления. В ряде стран образовались объединения патриотических антифашистских сил, названные национальными фронтами. Создавались освободительные армии и партизанские отряды. Такие движения были в Греции, Югославии, Албании, Бельгии, Италии, Франции и других государствах. Относительное затишье в мае сменилось в июне 1944 года грандиозным наступлением советских войск на белорусском направлении – Багратион. В это же время союзные войска начали высадку в Нормандии. Положение Германии значительно ухудшилось. Во время войны она потеряла своих союзников в лице Румынии, Болгарии, Италии, Финляндии. В январе 1945 года немецко-фашистское командование смогло организовать в Арденнах крупное контрнаступление. Однако январское наступление советской армии, развернувшееся от Балтики до Карпат, завершилось освобождением Польши и открыло путь к взятию Берлина. Крымская конференция трех держав состоялась в Ялте 4-11 февраля 1945 года. В ее работе приняли участие Сталин, Рузвельт и Черчилль. Конференция наметила план окончательного разгрома Германии. Соглашение трех держав предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии на стороне союзников через 2-3 дня после капитуляции Германии. В конце апреля 1945 года советские войска осуществили взятие Берлина. 30 апреля Гитлер покончил с собой. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года. С 17 июля по 2 августа 1945 года состоялась Берлинская Потсдамская конференция. Вместо Черчилля приехал новый премьер-министр США Трумэн. Эта конференция решала практические вопросы послевоенного урегулирования и политики в отношении Германии и ее бывших союзников. Был учрежден Совет министров иностранных дел, СМИД. Были решены вопросы о репарациях, о предании суду главных военных преступников, о выселении немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии, о бывших итальянских колониях. Капитуляция Японии. Наступления вооруженных сил США и Англии против Японии развернулись в начале 1944 года. Американская авиация беспощадно бомбила японские города. 6 августа США применили новейшее оружие, сбросили на город Хиросиму атомную бомбу. Погибло около 90 тысяч человек, и десятки тысяч умерли позднее. 8 августа, согласно договоренности, Советский Союз объявил войну Японии и развернул наступление на Квантунскую армию в Маньчжурии, на японские оккупационные войска в Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах. 9 августа вторая атомная бомба была сброшена на город Нагасаки. Атомная бомбардировка и вступление СССР в войну вынудили японские власти пойти на капитуляцию. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.